Глава 35. Старлетт. На следующее утро я проснулась в постели Майла и положила руку ему на грудь, как делала в предыдущие несколько дней. Не обнаружив его в постели, я села и оглядела комнату. Он стоял в серых спортивных штанах, без рубашки, и смотрел в окно с кофейной кружкой в руках. «Доброе утро!» — зевнула я, протирая глаза от сна. Он повернулся ко мне с небольшой улыбкой на лице. «Доброе. Ты давно проснулся?» «Не так уж и давно. Кажется, я какое-то время топил себя в кофе». Я взглянула на часы и заметила время. «О, уже поздно! Нам пора идти, если мы хотим встретить восход солнца. Позволь мне быстро одеться и...» «Я люблю тебя, Старлетт». Его слова были настолько спокойными и уверенными, что заставили мое сердце сделать несколько сальто. «Ты это знаешь? Ты знаешь, что я люблю тебя?» «Конечно, я это знаю». Он подошел ко мне и поставил чашку на тумбочку. Затем он положил ладонь мне на затылок и притянул меня для поцелуя. Он целовал меня долго и сильно, сильнее, чем когда-либо. Я почувствовала дрожь по всему телу, что привело меня в исступление. Все было по-другому. Что-то было не так в том, как он меня целовал. Я не знала, что поцелуи могут быть на вкус, как прощание, пока подобный не коснулся моих губ. Я слегка отстранилась и прищурилась. «Что происходит?» «Ничего, мне просто нужно было тебя поцеловать. Вот и все». «Майло...» Он встал и протянул мне руку. «Пойдем смотреть восход солнца». Я слегка оттолкнула его. «Нет. Что это было?» «Что?» Мое сердце колотилось, и я прижала руки к груди, как будто это могло успокоить его бешеный стук. «Скажи мне, что происходит?» Его голова опустилась, и мое сердце упало, когда он заговорил. «Стар, я думаю, ты потрясающая». «Нет», — покачала я головой. «Что ты делаешь?» Он потер ладонью затылок. «Я просто чувствую, что мы, со всем, что сейчас происходит в моей жизни, я не думаю, что нам следует...» Его слова таяли, и я решила закончить их за него. «Ты расстаешься со мной?» — спросила я. Мой голос дрожал от нервов. Волна тошноты обрушилась, перевернув весь мой мир. Он продолжал смотреть в пол, а не на меня. «Послушай». «Нет», — перебила я. «Нет. Если ты пытаешься порвать со мной, ты не можешь смотреть в пол, Майло. Если ты собираешься расстаться со мной, посмотри мне в глаза и сделай это как взрослый». «Пожалуйста, не поднимай глаз. Пожалуйста, не поднимай». Он поднял глаза. Его взгляд встретился с моим. Он разбил мне сердце. «Я больше не могу с тобой встречаться, Старлетт». Он сказал «Старлетт» вместо «Стар». Он использовал мое полное имя. Он не делал этого уже несколько недель. Это было похоже на предательство, к которому я не была готова. Мне стало плохо. В голове все закружилось, мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Я встала с кровати, но перед глазами было мутно. Что он делает? Почему он это говорит? Он ни в коем случае не собирался расставаться со мной. Не после всего, что нам пришлось пройти. Не после всего, от чего отказалась я. Я покачала головой. Из-за этого я все бросила. Я хочу этого. Я решила уйти с работы ради нас. Я бросаю карьеру, потому что хочу этого. Я хочу тебя. Я хочу нас. Ты не можешь поступить так с нами, Ми. Это наш шанс жить по-настоящему, и ты не можешь его упустить! — вскричала я. Я была сбита с толку и обижена. Несколько месяцев назад я увидела, что мой бывший парень мне изменяет, и это меня ранило. Не из-за его измены, а потому что это нарушило мои представления о том, какой должна быть моя жизнь. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что все должно было произойти так, как произошло. Иначе я бы никогда не встретила Майла. Все должно было сложиться именно так, я знала это. Потому что иначе я бы не чувствовала ту непреодолимую боль, с которой столкнулась. Было бы не так больно, если бы он не был для меня единственным. Мне нужно было, чтобы Майл меня услышал. Услышал мои слова, услышал мою боль. Пожалуйста, Ми, пожалуйста, у нас все отлично. Я взяла его руки в свои, чтобы он мог меня почувствовать. Ему нужно было вспомнить мое тепло, ощутить, как моя душа просачивается в его душу. Как он мог так поступить? Как он мог отвернуться от меня, когда мы, наконец, смогли быть тем, чем хотели быть, кем хотели быть? Парой? Знаю. «Знаю», — прошептал он, качая головой. «Я не думаю, что я тебе подхожу». «Ты не думаешь, что ты мне подходишь?» «Что?» «Конечно, ты мне подходишь. Ты лучшее, что когда-либо случалось со мной». «Ты не видишь себя, Стар». «А я вижу, ясно? Я вижу. Я вижу, как ты бросаешь все из-за меня. Ты больше не ведешь себя, как прежде. Ты почти не делаешь домашние задания и не ходишь на занятия. Все обстоит так, как будто ты больше не хочешь быть учителем. Ну и что, что я не стану учителем? Это нормально. Я стану кем-то другим. Понимаешь, что я имею в виду? Ты не думаешь здраво. Ты настолько сосредоточена на том, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, что забываешь обо всем в своей жизни. Мой рот приоткрылся, чтобы ответить, но разум был слишком спутан, чтобы сформулировать следующие слова. Я чувствовала себя сумасшедшей. Я устыдилась того, что расплакалась. Судя по всему, Майло не чувствовал боли разбитого сердца так глубоко, как я. Он не сломался так же, как я. «Ты идиотка!» — подумала я. Как я могла быть такой наивной? Я верила в искренность нашей связи. Но очевидно, что улица истинных чувств была с односторонним движением, а за рулем оказалась одна я. Он не испытывал ко мне того же, что и я. Пусть это и казалось невозможным. Иначе он не смог бы так легко отпустить меня. «Ты занимался со мной любовью прошлой ночи, Майло!» — крикнула я, прижимая руки к его груди. «Ты занимался со мной любовью, зная, что собираешься разбить мне сердце утром, не так ли?» Он сделал паузу. Я толкнула его еще раз. «Не так ли?» Его голос надломился. «Старлетт, нет!» — крикнула я, снова пихая его. И снова, и снова. Он воспринимал каждый толчок так, будто заслужил его. Слезы лились безостановочно. Моя боль понуждала меня уйти. «Прости», — прошептал он, схватив меня за запястье, чтобы остановить. Мне было все равно. Я не хотела его бить. Я хотела любить его. Я хотела, чтобы он ответил мне взаимностью. «Мне очень жаль, Старлетт», — тихо сказал он. Он снова использовал мое полное имя. Он не собирался забирать обратно свои слова. Он не собирался менять свое мнение. Он не хотел быть со мной и отпускал меня. Я высвободила запястье из его хватки, понимая, что история, которую, как я думала, мы наконец начали, не будет полноценным романом. Мы были ничем иным, как коротким рассказом. Он написал конец еще до того, как мы изучили нашу первую главу. «Пожалуйста, не надо!» — умоляла я. «Пожалуйста, не бросай меня!» «Надеюсь, однажды ты поймешь, почему я так поступил!» — взмолился он, и его кари-зеленые глаза смотрели глубоко в мою душу. Я тоже посмотрела на него прямо, надеясь, что он сможет осознать, какую боль причинил, и понять слова, которые вот-вот вылетят из моего рта. «Пошел ты, Майло, к Корти. Надеюсь, я больше никогда тебя не увижу». Я вошла в комнату общежития с ощущением, будто мое сердце вырвали из груди. Я не знала, что любовь способна на такое. Разрезать каждую частичку души человека и при этом позволить ему продолжать жить, будто он не был ходячим мертвецом. «Привет, соседушка», — сказал Уитни со своей кровати, оглядываясь через плечо. Она была завернута в одеяло и смотрела реалити-шоу, которое быстро выключила. «Привет, соседушка», — ответила я, бросая ключи на стол. Уитни нахмурилась. «Сердце?» — спросила она. «Разбито», — ответила я. «Обнимемся?» «Да». Она вытянула руки и широко раскрыла их. Я потащилась к ней и рухнула в ее объятия. Уитни больше ни о чем меня не спрашивала. Она не спрашивала, что произошло, когда я ушла к Майло. Она не спросила о последних словах, которыми мы поделились. Главным образом потому, что она знала, все это не имеет значения. Случившегося не исправить. Два факта оставались реальными. Майло оставил меня, а я отпустила его. Теперь нам обоим придется собирать себя по кусочкам. Нам обоим придется научиться жить друг без друга. Это было странное чувство. В один прекрасный день Майло был для меня чужаком, а в другой он был для меня всем. Я любила его, а он любил меня. Я совершенно не сомневалась в этом. И все же нам пришлось отпустить друг друга. Я предположила, что слухи были правдой. Любви было недостаточно, чтобы что-то длилось вечно. Иногда жизнь мешала этому. Завтра я соберусь. Завтра я попытаюсь существовать в мире, где Майло больше нет. И все же той ночью я плакала. Я появилась в тату-салоне, не предупредив отца. В тот момент, когда я вошла внутрь, команда взволнованно приветствовала меня. Сеанс был в разгаре, и еще час папа не мог выйти, чтобы встретиться со мной в холле. Однако, как только увидел меня, он спросил: «Что случилось?» Я встала со стула и приоткрыла губы, чтобы что-то сказать, но слов не вышло. Я залилась неконтролируемыми слезами. Ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы шагнуть вперед и заключить меня в объятия. «Все в порядке, малышка», — прошептал папа. «Все нормально». Все было ненормально. Ничего не было в порядке. Вся моя жизнь перевернулась, и я понятия не имела, как вернуться на правильный путь. Я отстала в колледже. Потеряла преподавательскую должность и Майло. У меня не было ничего. Я даже больше не знала, кто я такая. Маме было бы так стыдно за женщину, которой я становилась. Я ненавидела выбор, который сделала этой зимой. Моя жизнь внезапно перевернулась. Как только мне удалось успокоиться, папа отвел меня в свой кабинет и закрыл за нами дверь. Я села и рассказала ему все. Всю историю целиком, не утаив ни капли. Мне даже не хватило смелости посмотреть отцу в глаза. Все время рассказа мой взгляд был сосредоточен на ковровом покрытии, а миллион слов, которые я никогда не думала, что скажу вслух отцу, слетали с языка. Закончив, я откинулась на спинку стула, чувствуя себя полной дурой. Я подняла голову и увидела взгляд отца. «Черт!» — сказал он, выдохнув. «Я все испортила, папа. Я все испортила. Вся моя жизнь разрушена, и я не знаю, что делать. Давай сделаем шаг назад, малышка». Он провел рукой по бороде и прищурился. «Ты влюблена?» «Что?» Именно на этом он решил сосредоточиться. Именно на этой части моей запутанной истории он акцентировал внимание? «Какое это имеет значение?» — спросила я. «Большое, Стар. Ты встречалась с тем парнем много лет и ни разу не упомянула о любви. Было такое чувство, будто ты встречалась с ним только потому, что считала это правильным. До сих пор ты всегда делала то, что, по твоему мнению, должна была. Да, знаю, и посмотри, кем я стала. Ага, кем-то прекрасным. Я прищурилась, раздраженная и смущенная его реакцией. Почему ты не кричишь на меня? Почему ты не проклинаешь меня и не говоришь, что мне нужно было добиться большего, что я разрушила свою жизнь и сделала ужасный выбор? «Скажи мне, насколько я отстой, пап!» «Но ведь это не так. Во всяком случае, я должен отругать тебя за то, что ты не облажалась сильнее». Усмехнулся он. «Пап, я серьезно. Тебе едва исполнилось 20, Стар. Знаешь, что надо делать в 20?» «Что?» «Ошибаться. Совершать ошибки. Это лучшее время для ошибок. Потом, когда тебе будет 30, ты начнешь понимать, кто ты. А в 35, в который раз откроешь себя заново, ведь, ну, середина четвертого десятка — это немного странно. К 40 годам у тебя останется всего 10 или около того шансов на ошибку, и это круто. И вот тебе уже 50. И позволь мне сказать тебе, мне здесь нравится, потому что... Ну, к черту все это, понимаешь? Я свела брови. Кажется... Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. Дорогая, я хочу сказать, что ты не прошла и трети своего пути неудач. Прими это. Кроме того, ты влюблена, а это уже победа. Что это должно означать? Это любовь, Старлетт. И, судя по всему, с этим человеком у тебя настоящая любовь. А это значит, что она не должна иметь смысла. Настоящая любовь сложна и трудна. И чтобы заставить ее работать, нужно много взлетов и падений. «У вас, мамы, такого не было», — сказала я, наклоняясь на спинку стула. «Вы двое были идеальны». Он разразился громким смехом. «Что?» «Да, вы двое были родственными душами». «Да, дорогая, это правда. Но мы были далеки от совершенства». Со стороны, оглядываясь назад, так оно и было. Вы двое даже никогда не ссорились. «Перед тобой», — поправил он. «Мы очень хорошо умели заканчивать наши споры в машине, пока ты была в доме». Моя челюсть отвисла, я была ошеломлена, Ни за что не поверю. Еще как! Кроме того, в ночь нашей встречи мы случайно переспали, и та-дам! Она забеременела. Что? Ахнула я. Кем забеременела? Тобой, глупышка. Я прижала руки к груди. Я ребенок от секса на одну ночь? Ты ребенок от секса на одну ночь. Твои бабушка и дедушка были так злы из-за этого. Да, мы поженились рано, но мы чувствовали давление со стороны общества и наших родителей. Мне следовало сделать предложение девушке, которая от меня залетела. Первые несколько месяцев брака мы с твоей матерью ненавидели друг друга. Мы ссорились, как никто другой, и ссорились изо дня в день. Затем, после твоего рождения, становилось все труднее и труднее, пока не стало немного легче. Пожалуй, мы не были счастливы, наверное, пока тебе не исполнилось года два. Я сидела, совершенно ошеломленная историей, которую мне рассказали. Почему я никогда не слышала об этом? Не каждый день говоришь своему ребенку, что он стал плодом любви на одну ночь. Кроме того, ты забываешь о непростом начале, когда у истории самая красивая середина и конец. Но насколько это был красивый конец? Она умерла, папа. Да, она умерла, Стар, и это было тяжело. Но она умерла вместе с нашей любовью, а мы остались с ее. Ты не убедишь меня, что это некрасиво любить друг друга до самого конца. И если бы у меня была возможность пережить нашу историю еще раз, зная, чем она закончится, я бы сделал это, не задумываясь. Потому что я всегда выберу возможность пережить любовь заново, если представится такая возможность. Эти слова заставили меня заплакать. Папа улыбнулся. Стар, мы приходим в эту жизнь только с одним обещанием, что когда-нибудь мы ее покинем. Смерть — заключительный акт истории каждого человека. Мы все это знаем. Проблема в том, что многие люди живут так, как будто они уже мертвы, выполняя то, что, по их мнению, им следует делать вместо того, чтобы прожить свою самую настоящую жизнь. Я не хочу, чтобы ты была идеальной. Я хочу, чтобы ты была настоящей. Я хочу, чтобы ты жила. Влюблялась и жила. Ошибалась и жила. Найди себя, Стар, и живи. Я взглянула на свои ногти и начала их ковырять. Я люблю тебя, папа. Я рад, что ты впустила эту любовь. Но он не хочет меня. Он оттолкнул меня. Почему? Потому что он думает, что разрушает мою жизнь. И почему он решил, что оттолкнуть тебя будет лучшим вариантом? Потому что он... Вздохнула я, когда пришло осознание. Потому что он любит меня. Точно. Я понимаю, что сейчас это новое и непонятно. Ты можешь обижаться и злиться на него за этот выбор. Но также будь благодарна, что ты нашла парня, который так заботится о твоем благополучии, что готов ради него уйти. Мне бы просто хотелось, чтобы он остался. Да, но знаешь что? Иногда это не конец истории пары. Возможно, у вас просто тайм-аут. Просто дай ему время. Дай вам обоим возможность разобраться в себе, а затем посмотри, сложатся ли воедино ваши кусочки пазла. Спасибо, пап, — сказала я, чувствуя себя немного лучше, несмотря на ту дикость, которой была моя нынешняя жизнь. Всегда пожалуйста, детка. Теперь давай, возьмем тебе мороженое. Я усмехнулась. «Папа, покупка мороженого не решит моих проблем». «Ты права. Может, и не решит. Но с чизкейком Орео, по крайней мере, можно погрустить. Немного легче грустить, когда у тебя есть чизкейк Орео. Справедливо. Не волнуйся, малышка. Папа улыбнулся мне, встал и протянул руку, чтобы помочь встать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. «Как зовут этого парня?» — спросил он. «Майло». «А фамилия?» «Корти». «Майло Корти. Крутое имя». «Почему ты спрашиваешь его имя?» «Потому что я собираюсь найти его и отругать за то, что он заставил мою дочь плакать», — ответил он, как ни в чем не бывало. Я засмеялась, но затем увидела серьезное выражение его лица. «Папа, не смей преследовать моего бывшего парня». «Я не буду преследовать, просто прослежу». «Папа!» Он поворчал. «Ладно, ладно. Я не буду этого делать». «Клянешься?» Он поднял руку. «Слово скаута, Стар. Слово скаута».